Вы самодостаточны всегда. Письмо длинное, но стоит того, чтобы привести его здесь полностью. История моя такая. Как-то не складывается у меня личная жизнь. И никого я не виню в этом, кроме себя самой. Особенно сейчас, когда прочла ваши книги, благодаря которым развенчались все мои сомнения и нашлись ответы на многочисленные вопросы. Боже, как же интересно, даже увлекательно, разбирать все ошибки и подарки судьбы прошлого после прочтения книг о трансерфинге. Вот уж поистине, что выбираем, то и получаем. Но я избавлю вас от прошлых историй своей личной жизни, потому как вы правильно заметили, на то она и личная. Однако речь пойдет о любви, о нынешней ситуации, в которой я оказалась. В самом конце 2008 года, когда мировой кризис вовсю бушевал, меня сократили. Избыточный потенциал моих страданий был настолько велик, что равновесные силы выбросили меня на тот берег, где я, наконец, получила свою новую долгожданную работу после мучительных бессонных поисков. Работа оказалась для меня интересной, абсолютно новой, хотя в карьерном плане это был очевидный шаг назад. Стоит отметить, что на тот момент я состояла в гражданском браке почти 10 лет. Я никогда не любила своего гражданского мужа неистово, искренне, по-настоящему. Это был неравный союз во всех отношениях. Но мы жили тихо, дружно, как все, как говорится. Ночами на протяжении последних 3 лет я постоянно видела один и тот же сон. Со мной был другой мужчина. Во сне я была с ним счастлива. Утром просыпалась со слезами на глазах и мыслями, что этому, наверное, не суждено сбыться, что такое счастье может быть только во сне. И вот спустя несколько месяцев я встретила на работе другого человека, в которого безумно влюбилась. Это только потом, по истечении времени, я вспомнила про сны и содрогнулась. Наша история любви не начиналась просто и легко. Это было настоящее безумие и тяжелое испытание для нас обоих. Дело в том, что мой возлюбленный оказался женатым человеком, но еще с 2 детьми. Теперь я понимаю, что вначале я любила его, безусловно, без малейшей претензии на что-либо, даже взаимность. И только после вашей книги я поняла, что это был чистой воды фрейлинг, когда ты искренне отдаешь, не претендуя на взаимность». Да, это была настоящая, безусловная любовь. Любовь, когда проходит первая страсть, а остаются чувства, сильные, искренние. После нескольких неудачных союзов, в которых тоже были страсти, чувства, но которые потом проходили, мне как будто открыли глаза и сказали: «Смотри, а ведь в любви можно прожить всю жизнь». Это был замечательный человек. Образован, умен, рассудителен, добрый, обаятельный, с большим чувством юмора. Мой мужчина из сна. О таком я могла только мечтать. По характеру мы оказались 2 большими полярностями. Я эмоциональная, он спокойный. Я взрывная, он выдержан. Я амбициозна, он скромен. Зато какой это был союз противоположностей. Кроме того, у нас нашлась масса общих интересов, познаний, тем для разговора. Мы разговаривали и спорили сутками и были счастливы. Шло время, и наши отношения стали набирать силу. Вскоре фрейлинг сработал, и он был уже не в состоянии скрывать своих чувств. Пожалуй, такие ощущения, когда и ты, и тебя так сильно любят, напоминают катание на огромных качелях в детстве, нечто похожее на бесконечное счастье. Так прошло 2 года с момента наших встреч. Мне исполнилось 35. И вот тут моя безусловность стала сдавать позиции. Я понимала, что эти отношения делают меня насколько счастливой, настолько и несчастной. Я не могла больше делить любимого с другой. Да еще я очень давно мечтала иметь детей. После длительных переговоров решили быть вместе. Но решали долго, мучительно изобретали способы, как минимально причинить боль близким нам людям и при этом быть счастливыми самим. Когда я читала ваши главы про маятники, вспомнила тот момент, где равновесные силы тебя раскручивают и выкидывают далеко, беспомощного и жалкого, лежать на земле. Именно это я испытала, когда он вдруг отвернулся от меня. Совсем. После одного моего поступка. С гражданским мужем на тот момент я уже рассталась. Отношения наши были закончены. Со своими мыслями и переживаниями я осталась совсем одна. Именно тогда я пришла к вашей книге. Но спустя несколько месяцев меня ждал еще более жестокий удар. Я не выдержала долгой разлуки и позвонила любимому. На том конце провода был совершенно другой человек, чужой, которого я никогда не знала. Он холодно упрекал меня в содеянном, обвинял во всех своих бедах, жалел свою жену и так далее. Я была не только выброшена, но и раздавлена. Я положила трубку, и мир на какое-то время исчез. Попробовала взять себя в руки, делать хоть что-нибудь, только не умирать. Я дочитала ваши книги, определила для себя четкую цель, по достижении которой моя жизнь превратится в праздник. От потенциалов я, как мне кажется, избавилась. Я работаю со слайдом, хотя у меня их минимум два, но к одной цели. Прокручиваю звенья трансферной цепочки, трогаю все руками и наслаждаюсь ощущениями в своем скором празднике жизни. Пути и средства достижения цели мне пока неизвестны. Я не знаю, что я должна сделать конкретно, чтобы достичь своей цели, при мысли от которой мои душа и разум вместе в ладоши хлопают и ручки потирают, и даже наворачиваются слезы счастья. Потому я чем-то постоянно занимаюсь, спокойно, без фанатизма ищу более перспективную работу. Хожу в театр, клубы, читаю художественную литературу, эзотерику, занимаюсь здоровьем и спортом, правильно стараюсь питаться, серьезно заинтересовалась живым питанием, начала активно заниматься своей внешностью. Но проблема в том, что мои мысли непроизвольно, бесконтрольно, постоянно возвращают меня в те прошлые воспоминания и именно к тому человеку, как бы я этого ни хотел. Проанализировав за долгие месяцы разлуки все «за» и «против», я поняла, что хочу отпустить его из своей жизни, а вслед за ним и все обиды, чувство вины, сожаления и прочие маятники. Я больше не качаюсь с ними». И вот когда передо мной уже столько времени чистый, светлый путь с очищенным внешним намерением, и я уже одной ногой твердо на нем стою, мои мысли «нет-нет» да возвращают меня в прошлое. Это мучает меня. Возможно, вы скажете, что нужно меньше слушать обиженный разум, соблюдать принципы координации намерения, плыть по течению, не хлопать руками по воде. Но я запуталась, наверное. Хотя прошло уже столько времени, проделано столько работы над собой и своими мыслями. Подскажите, как со стороны вам кажется, делаю ли я что-нибудь не так? Очевидны ли вам мои ошибки, которых я, возможно, не научилась пока видеть? Или же я иду верной, правильной дорогой, как считаю и сама, но я не выработала еще привычку терпеливо относиться ко времени, и что зеркало моего мира отражается в реальности с задержкой? С женатым мужчиной всегда трудно. Ему может быть удобно иметь семью и любовницу, но когда вы ставите его перед выбором либо то, либо другое, вся его пылкость может тут же угаснуть. И ваш какой-то поступок всего лишь предлог, а не ваши неверные действия. Если для угасания любви достаточно одного лишь предлога, то и любви никакой не было. И жалеть не о чем. На будущее урок: не надо связывать свою собственную цель с другими людьми. Создание семьи может быть целью, но нельзя ставить свое счастье в зависимость от чужих желаний и поступков. Вы самодостаточны. Вы сами образ перед зеркалом. Окружающие люди в большей степени отражение. Разобраться в сплетении взаимоотношений трудно, но старайтесь по возможности следовать принципу, отталкиваться от образа, начинать с себя, искать свое счастье и свои цели в себе, опираясь на свою уникальность, личность. Что вы сейчас и делаете, и правильно. Счастье новое уже скоро придет. Вопрос заключается в следующем. Как работать с визуализацией, если конечной целью является создание семьи? В данный момент нет даже молодого человека. Проблема в том, что я понятия не имею, как эта цель должна реализоваться. Или как просто пара найдется. С другими целями, работа, бизнес, все проще. А вот с этим уже не знаю, что делать. Начать с поиска подходящего партнера. Привлечь человека в свой мир можно с помощью техники слайдов. Необходимо систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. В определенный момент откроется дверь, появится он, она. Дальше дело за вами. Следует понимать, что недостаточно лишь крутить слайды, сидя взаперти, и просто ждать, что рыцарь влезет в окно или принцесса принесет пиццу. Разумеется, надо бывать в обществе, где есть шанс встретиться с половинкой. Если же с обществом проблемы, или вы недостаточно коммуникабельны, чтобы свободно общаться, можно воспользоваться другой техникой, не пренебрегая и слайдом, конечно. Представляете себя светящимся существом, от которого исходит внутренний свет обаяния и любви. Если хотите, можно еще добавить секса или силы. Ходите с этим намерением и светитесь. Проговаривайте про себя почаще следующую мыслеформу. «Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния и любви. Люди это чувствуют и испытывают ко мне симпатию. Им приятно со мной общаться. Им комфортно находиться в моем поле. Люди тянутся ко мне. Я очень обаятельная личность. Я излучаю свет любви и радости. Я светящееся существо». Мыслеформу можно также использовать совместно с техникой «стакан воды», которая описана в книге «Апокрифический трансерфинг». Через некоторое время вы обратите внимание, что люди начинают тянуться к вам, как мотыльки. Людей вообще привлекают обаятельные и радостные личности, от которых к тому же исходит некое метафизическое сияние.